Любовь без взаимности. Любви без взаимности не существует. То, что мы считаем безответной любовью, на самом деле является завистью. Любовь, которая любовь, формируется только при взаимном контакте. Никак иначе она родиться не может. Любовь без взаимности — это не мой монолог, обращенный к объекту обожания. «Я хочу быть тобой», потому что считаю тебя совершенством. Я мечтаю обо всех качествах, которые тебе приписала. Я хочу обладать тобой, потому что мне кажется, что таким образом я завладею твоими волшебными свойствами. Никаких других мотивов у этого псевдовозвышенного предприятия нет. И природа этого чувства разрушительна, потому что человек находится в зависимости от другого человека и постоянно себя обманывает. Единственный эффективный препарат — написать список того, что в этом человеке вас так ошеломляет. Это и есть те качества, которые вы себе хотите. Магия этого человека тут же пропадет, зато у вас появится новый квест. Но это уже будет история только о вас.